как бы тебе хотелось отпраздновать свой день рождения? В тишине. Мне никогда не нравилось, что мой день рождения за несколько дней до Рождества. В детстве, потому что все подарки получала за одну неделю, а потом целый год ничего. В подростковом возрасте, потому что бабушка к тому времени была уже немного забывчива и дарила моей сестре по 100 шиллингов на день рождения в октябре и на Рождество. Я же часто получала сотню только один раз со словами: «Это на день рождения и на Рождество вместе». Но я спокойно к этому относилась. В какой-то момент день рождения потерял свою важность, а потом все равно всему наступил конец. Я стала книготорговцем. Никакого кофе в постель, никаких утренних роз, никакого домашнего праздничного торта, никакого романтического ужина с любимым человеком и редкие подарки. Вот так выглядит день рождения книготорговца, которая замужем за книготорговцем и которую угораздило родиться в декабре. В первый год мы просто напрочь забыли о моем дне рождения. Оливер еще жил в Гамбурге, ему нужно было отработать на прежнем месте прописанный в договоре срок. Старший сын был с ним, а маленькая дочка еще не разбиралась в датах. Друзья-врачи, у которых мы тогда жили, пока в нашей новой квартире шел ремонт, дежурили по ночам, и больше никто не знал о моем празднике. Я же просто забыла о нем, и только когда мой отец позвонил вечером, я снова вспомнила: у меня сегодня день рождения. По идее, я должна была отмечать, и окружающие вместе со мной. Но никто не поднял бокала за мое здоровье, а у меня на это совершенно не было сил. Но это не важно. Зато у меня был свой собственный книжный магазин. Это и есть настоящий подарок. На следующий год все немного улеглось, и как-то во время маленького перерыва между двумя покупателями муж шепотом спросил меня: «Как бы тебе хотелось отпраздновать свой день рождения?» «Хоть как, главное в тишине. Хочешь, сходим куда-нибудь поужинать?» Я на мгновение задумалась. Пойти поужинать значит провести вечер не в домашних штанах и поношенном свитере. Эта мысль меня пугала. Кроме того, сил бы не хватило, чтобы сходить в ближайший ресторан, ведь нужно было бы выбраться из нашего района. А это, в свою очередь, грозило неизбежную встречу хотя бы с несколькими из наших покупателей. «Давай лучше закажем». Закрыв книжный, Оливер купил бутылку хорошего вина и принес несколько блюд из китайского кафе. Мы расправили диван перед телевизором, растянули большое покрывало, расставили вокруг себя бесконечное количество маленьких тарелок и устроились на подушках, чтобы посмотреть экранизацию романа «Приди, сладкая смерть» на DVD-диске. И пусть очень уставшая, я была счастлива. Идеальный день рождения. За несколько следующих лет книжный магазин успел увеличиться по своей площади с 40 квадратных метров до гигантских 60. Даже появилась небольшая подсобка. После ремонта в магазин стало приходить больше людей, и оборот с тех пор постоянно увеличивается. Это, безусловно, здорово. Разве можно жаловаться на то, что продажи растут с каждым годом? Но это также означает, что нам приходится обрабатывать все большее количество заказов. До конца года новая подсобка тогда казалась чистой роскошью, зато в декабре ее все равно не хватало, чтобы справиться со всеми заказами в разумные сроки. Несмотря на то, что на этот период мы увеличиваем ящик для сбора заказов в 3 раза по сравнению с остальными месяцами, новые книги мы можем сортировать только после того, как будут собраны заказы за предыдущий день, то есть поздно вечером. И все равно места не хватает. Поэтому Оливер стал принимать товар исключительно после закрытия магазина, так что в разгар рождественских приготовлений ему приходится оставаться на работе до утра. Потом я подменяю его и он может спать до полудня, затем решать самые важные дела в офисе, чтобы с 6 вечера снова приступить к ночной смене. После закрытия я обычно немного прибираюсь в магазине. И с этого момента я свободна, ведь весь следующий день мне предстоит стоять за прилавком и излучать радость и воодушевление. Это важная часть атмосферы, царящей в магазине. Поэтому я отправляюсь домой, ужинаю с ребенком, запускаю стиральную машину и, в конце концов, засыпаю перед телевизором. В какой-то момент я добираюсь до кровати и пытаюсь заснуть снова, что оказывается не так-то просто. В голове не перестают крутиться заказы покупателей и назойливые мысли о том, не забыла ли я что-то важное. Точнее, я уверена, что забыла, но не могу вспомнить, что именно. И снова наступает мой день рождения. Накануне вечером муж ненадолго заключает меня в свои объятия со словами: «К сожалению, у меня нет для тебя подарка». «Не бери в голову», — отвечаю я и с нетерпением дожидаюсь момента, когда можно будет лечь спать. Утром Оливер будет меня с чашкой кофе и маленькой свечкой. «С днем рождения, любимая! Мне очень жаль, но тебе пора просыпаться. В магазине нужно убраться, я не успел». Мне с трудом удается вылезти из теплой постели, в которую падает мой муж, и мгновенно засыпает. Я же спускаюсь с огромной чашкой кофе с молоком по лестнице и переступаю порог собственного книжного магазина, мечты всей моей жизни. В торговом зале стоят 7 коробок, отсортированных в алфавитном порядке по фамилиям покупателей, и в лучшем случае только половина из них поместится в ящики для заказов. Рядом возвышаются 2 башни из других, набитых до отказа коробок. Это повторные заказы, которые еще нужно рассортировать по полкам в магазине. Бестселлеры на большом столе спереди, книги в обложках в алфавитном порядке, кулинарные книги, книжки-картинки. Здесь можно найти издания из любого отдела, и хотя мы каждый день продаем невероятно много товара, место на полках не то чтобы освобождается. Сейчас 6:30, мы откроемся в 9, и тогда влетят первые покупатели. Я сажусь на небольшую красную скамейку в задней части магазина и уже не сдерживаю слезы. Не так я все представляла, и мечта о собственном маленьком уютном магазине книг стало кошмаром наяву. Меня охватило чувство безысходности. Как же мы справимся? Страхи роились в голове и не отпускали меня. Но пути назад не было. Как и при восхождении на гору, на середине пути нельзя заявить, что больше не хочется, и остановиться. В 8 приходят 2 сотрудницы. Ева вообще-то по графику должна начать в 9:30. Но каким-то образом она, видимо, почувствовала, что не мешало бы прийти чуть раньше. Обняв меня, она произносит: «Ну что ты, мы справимся», и отправляет свою начальницу на 30 минут погулять с собакой. Когда я возвращаюсь за 5 минут до открытия магазина, большая часть книг уже убрана, остальное спрятано в офисе, и вся команда в сборе. Маленькое чудо ко дню рождения. Покупатели радостно входят в магазин, и мы встречаем их в отличном настроении. Я снова в строю, до обеденного перерыва остается всего 5 часов. Вообще-то я плохо считаю. У меня трудности с цифрами, и я очень горжусь собой, когда удается не забыть дни рождения своих детей, точнее, когда могу подсчитать, сколько им исполняется. Но этим летом придется смириться с реальностью. Мне исполняется 50 лет. 50 звучит как-то угрожающе. 50 — практичная короткая стрижка, ортопедическая обувь и признаки климакса. Я не хочу, чтобы мне исполнялось 50, но так как мой день рождения из года в год остается незамеченным, может, мне удастся проигнорировать свой юбилей? Я продолжаю так считать, пока моя подруга Хайди не обращается ко мне в сентябре. «Дорогуша, тебе в этом году исполнится 50». «Нет, не исполнится». «Ты не собираешься праздновать?» «Во-первых, мне не исполнится 50, а во-вторых, я буду праздновать как всегда, то есть никак». «Ты сошла с ума? Ты не можешь провести свой 50-летний юбилей в одиночестве перед телевизором?» «Прекрати постоянно повторять это слово». «Какое? Телевизор?» «Нет, серьезно, послушай. Ты забронируешь столик в уютном ресторане, и твои лучшие друзья соберутся на ужин, но только самые близкие». «Но я не могу ни с кем разговаривать в свой день рождения». «Неважно. Приглашай только тех, кто, как ты уверена, принимает твою странность. В свой день рождения ты не можешь вести беседы из-за усталости». Я отлично понимаю, что Хайди не отстанет, пока я не назову ей какое-нибудь заведение и количество гостей. Поэтому я сдаюсь и составляю в голове список лучших друзей. Тех, с кем бы мне хотелось провести этот день. Тех, рядом с кем я не буду переживать, что устала и не в состоянии разговаривать. Тех, кто всегда готов прийти на помощь и запросто обращается ко мне, когда нуждается в поддержке. Список становится все длиннее и длиннее, потому что лучших друзей у меня, конечно, не 5. Я останавливаюсь на 20 и бронирую большой стол в замечательном сирийском ресторане, ставшем частью интеграционного проекта. Владелица делает мне щедрую скидку. И вот я сижу посреди этой разношерстной компании, которая является частью моей жизни, уставшая, но безумно счастливая. Не так уж и плохо быть 50-летней, и не так уж и плохо быть книготорговцем, даже в декабре. На самом деле я все сделала верно.